Жан де Сабрадель поднял голову. Слабая улыбка блестела сквозь слезы между прядями его белокурых волос. Он схватил руку генерала и хотел поцеловать. Гамунди резко отдернул ее. Он стал снова тем грубым солдатом, которым был в начале вечера. — Встать! — скомандовал он. — Лейтенант де Сабрадель! — Все встать! И почтим предложение нашего гостя! Налейте бокалы! Он взял свой, поднял его и громко произнес. — За здоровье, Аллегри де Шар! — За здоровье, Аллегри де Шар! — повторили присутствовавшие. Де Пренест подошел к генералу. — Я вам очень благодарен, ваше превосходительство, — сказал он, — что вы исполнили мое желание. Но не следовало ли выпить за здоровье еще и третьего лица? Двух без третьего никогда не бывает. — А именно, сударь, за здоровье того, кто открыл этот чудный источник, за здоровье того избранника, которому первому достались ласки, возлюбленный этого бедного де Сабрадиэля. Ведь его же должны знать. — Сударь, — сухо ответил генерал Гамунди, — за его здоровье мы выпили первый бокал. Глава вторая. Дневник маркиза Лобрега. Дуранго. Четверг, 6 января 1876 года. Ничего. Суббота, 8 января. Какой очаровательный вечер. Пили чай у герцогини Дитех. Старая мадам де Лайригоян села за рояль. Я танцевал вальс с герцогиней, которая мне сказала, что я танцую как молодой человек. Чудная женщина. Я не верю ни одному слову, что говорят о ней и о Сетубале и Гуровском. Все зависть и злоба. Его Величество появился только на одну минуту. Он был озабочен. Я думаю, Перула должен снова перегруппировать свои войска все ближе и ближе к западу. Если так будет продолжаться, то мы скоро здесь услышим пушки. Как это весело! Эти военные действительно ниже всякой критики. История с Нунцием тоже не приводит дона Карлоса в хорошее настроение. Папа все еще колеблется послать к нам своего представителя, а потому здесь не очень хорошо говорят о Пии IX. Я думаю, что эта история имеет более серьезную подкладку, ведь Пий IX — крестный отец Альфонса XII. Что бы он ни делал, им будут недовольны. Его слишком рано начали забрасывать камнями. Кой черт! Нужно себя поставить на его место. Воскресенье, 9 января. Очень милое внимание со стороны Луи де Жуанто. Сегодня утром я получил из Биарица дивный софьяновый портфель табачного цвета. На внутренней стороне надпись с золотыми буквами «Маркиз Антонио де Лобрега, министр народного просвещения, искусств и вероисповеданий, Его Величества Карла VII». Я радовался, как ребенок, когда вкладывал в него несколько спорных дел, а также проект, предоставляющий игорным домам гражданские права. Оставляю на завтра все серьезные дела. Я слишком устал, чтобы работать сегодня. Вторник, 11 января.